Оставалось только извлечь их из ссылки и возвратить в Зимний дворец. Потому-то Вильгельм II и привел в действие все рычаги, чтобы спасти семью своего русского кузена. Довелось и доктору Курту Ритцлеру однажды поделиться некоторыми подробностями своих былых хлопот в денежном переулке. Ритцлер наморщит лоб, припоминая иной современник. Ритцлер, позвольте, это какой же Ритцлер? Не тот ли, который в Кайзеровском рейхе совместил функцию дипломата с деятельностью либерально-монархического публициста и философа под псевдонимом Рюдерфера, опубликовал несколько работ по проблемам мировой политики, на одной из которых в 1915 году остановил свое внимание Ленин. Да-да, тот самый Курт Ритцлер Рюдерфер. Прежде чем появиться в Москве, он состоял советником рейхсканцлера Бэтман Гольвега с 1915 по 1917 год, а в канун мировой войны выпустил в Берлине книгу «Основные черты современной мировой политики», которую Ленин подверг критическому разбору. Начал этот господин с проповеди космополитизма, с тезиса о божественности Рейха, с идеи сотрудничества генералов и правых социал-демократов, окончил неудавшейся попыткой спасти царя от суда русской революции. Впрочем, он этим не кончил. Примечание. Ритцлер пережил и Кайзера, и Веймарскую республику, и Гитлера, назначившего ему пенсию в 1935 году. В Федеративной республике Германия он удостоился личных собеседований с Аденауэром и Штраусом. Умер на своей вилле под Дюссельдорфом в 1955 году в возрасте 73 лет. Ко времени смены кайзеровского режима веймарским относится явление Ритцлера публике в новом амплуа. Республика не оставила его без работы. Он подвязался с 1920 года на Вильгельмштрассе в роли ведущего эксперта по восточноевропейским делам. Здесь-то летом 1921 года и появился некий Соколов, русский белый эмигрант. Отрекомендовавшись Ритцлеру главным следователем по делу о казни царя, получившим на то полномочия в 1919 году от верховного правителя России Колчака, гость осведомился, не может ли герр-доктор сообщить какие-нибудь полезные сведения по исследуемому вопросу. «О да», — сказал веймарский эксперт колчаковскому изыскателю, — «подходящие сведения у него в избытке. Например, как переживший драму в самом ее центре, он может заверить, что правительство Его Величества Кайзера в 1918 году через свое посольство в Москве пыталось сделать для уральских заключенных все возможное и даже невозможное». В подтверждение этого Ритцлер извлек из министерских архивов и показал Соколову пачку документов, датированных весенними и летними месяцами 1918 года, копии нескольких депеш, взятых из переписки между посольством и министерством, Ритцлер в сентябре того же года переслал Соколову в Париж, в том числе следующие. Посольство в Москве. Министерство иностранных дел. Июль 1918 года. Должно ли быть повторено решительное представление относительно бережного отношения к царице, как к германской принцессе? Не считаете ли вы, что распространять представление и на цесаревича было бы опасным, так как большевикам, вероятно, известно, что монархисты склонны выставить на первый план цесаревича? Недоверие большевиков в отношении германских представителей еще более усилилось вследствие недавних, слишком откровенных заявлений генерала Краснова на Дону. Ритцлер. Министерство иностранных дел. Поверенному в делах в Москве. Июль 1918 года. С представлениями в пользу царской семьи согласен. Буше. Эти, как и некоторые другие документы, Соколов позднее опубликовал в своей книге, вышедшей в Германии. По содержанию они полностью совпадают с депешей Кюльмана, которую, согласно белоэмигрантским запискам Нейтгарта, зачитал ему в здании германского посольства в Москве Мирбах. В целом, обобщает Соколов, с суть их сводится к тому, что в 1918 году русские монархисты вели переговоры с немцами о свержении власти большевиков.